Ты зачем? Кто тебя просил? А затем, чтобы сказать тебе прямо в глаза, что бессовестный ты человек. Так, я думаю, что ты это после успела бы. Торопиться-то тебе некуда. Да душа не терпит. Постылый ты человек. Вот как ты за любовь-то мою, вот как. Да ведь со мной шутить нельзя. Потише ты. Ты не в своей квартире дебоширничать-то. Ты в чужом доме. Я только одному удивлюсь. Как у тебя хватает совести прямо глядеть на меня? Ох, убил б я тебя. Да уж довольно твоих хахов-то. Ты дело-то говоришь. Аполлинария Панфиловна только что видела тебя с теткой вместе. Говори, видела? Видела, так видела. И ты можешь после этого равнодушно со мной разговаривать? Вот и выходит, что глаза-то у тебя бесстыжие. Да дальше-то что? Ты дело-то говори. Некогда мне с тобой тут прохлаждаться. Твоя тетка сейчас ко мне в комнату придет. Слышишь ты это? А потом нагрянет сюда Потап Потапыч с твоим мужем и накроют ее. Что? Что? Что еще за глупости придумываешь? Ну уж это не твоего ума дело. Да зачем? К чему это? Стало бы так надо. Да, голубчик миленький, скажи. То-то вот, так-то лучше. А то шумишь да грозишь бестолку. Пожить-то тебе получше хочется? И одеться, и все такое. Как не хочется, дурное ли дело? А муж-то твой давно прогорел, да еще долгов много. Коли дядя ему наследство не оставит, так ему в яму садиться, а тебе куда? Уж ты меня не оставь. И раз-то на тебя только и надежда. Да мне самому-то не нынче, завтра придется по Москве собак гонить. А как застанет Потап Потапыч жену здесь, меня-то за ворота дубьем проводят. Да уж ей наследство не достанется, а все ваше будет. Так видишь ты, я для вас с мужем себя не жалею. Да разве я знала? Ну так вот знай. Ну иди, иди. Хотя стой. Никак кто в коридоре? Давай в мою комнату. Чтобы тихо. Как мышь сидела, ни звука. Ну вот, баба глупая ушла. Слава богу, никто не слышал нас. Нет, Эраст. Я давно уже здесь. Все слышала. Все слышали? Все. Стало быть, знаете теперь, каковы мы люди? Знаю, Эраст. Оправданий нет. И язык не подымется оправдываться перед вами. Что ж мне, плакать, прощения просить, в ногах валяться? Так я, может, и потерянный человек, но унижаться не стану. Низкости во мне нет. Все дело налицо, ясно, уж тут нечего. Следует вам только пренебречь нами, плюнуть и уйти. И оставайтесь опять такой же высокой женщиной, как вы были. Не связывайтесь с такими людьми, как мы. Так я и сделаю. Ты как точно угадал мои мысли. Ты меня хотел обмануть, а Бог меня помиловал. Стало быть, мне жаловаться не на что. Мне радоваться надо, что Бог меня не забыл. Хоть 100 раз меня обманут, а все-таки любить людей не отстану. Только одно я скажу тебе. Любить людей надо, а в дела их входить не нужно. Чтоб входить в дела людей, надо знать их, а знать мне их не дано. Моя забота — люди бедные, беспомощные. А вы сами себе поможете. Ишь, как ловко вы все придумали. Видеть тебя и разговаривать с тобой уж больше мне незачем. Ты прощение-то за свой грех проси не у меня, а выше. А коли и мое прощение тебе нужно, так я тебя прощаю. С Богом. Мы теперь чужие. Вот, кажется, к воротам кто-то подъехал. Да уж теперь вас не застанут. Тебе дела до меня нет. Ты об себе думай. Я не боюсь. Что правому человеку бояться? Бог тебе судья. Вот важно. Хорошо, очень хорошо. Лучше требовать нельзя. Ну, Константин, подвел ты меня ловко. Да. О, чем не житье, кума? Какого еще житья? А ты смотри, ночи не спят. над конторскими книгами сидят. Не пьянствуют ведь, не безобразничают. Ты чего, Юраст, на ночь почитать решил? Да каков хозяин, таковы и приказчики. Хозяин трезвой жизни, и приказчики по нем. Константин, сослужи последнюю службу. Где жена? Где жена моя, боярыня? Да вот, надо полагать, дяденька, что она вот тут, в комнате с приказчиком вашим. Уйти-то было некуда. Ошибаетесь. Нет, уж не увернешься. С поличным поймали. Коли ты дяденькиных благодеяний не чувствуешь, что ты за человек после этого. Вот, пожалуйте, дяденька. Жена, Вера Филипповна, выходи. Не идет. Церемонится. Ага. Пожалуйте сюда, честь у вас просим. Баба-то заломалась, заупрямилась. Во-во-во. Видно, пойти самому покланяться ей хорошенько. Тише. Нашел находку, нашел. Ни с кем не поделюсь. Чур одному. Вот она. Вот она, жена-то. Давай, баба, вылезай на свет. Жена? Жена, да не моя? Вот так раз. Ну, Ольга. Подержи меня, кум. Подержи. Завтра же всех вас вон. Всех вон. Метлой велю вымести начисто. За своей женой последи племянничек. А я спать, пожалуй, отправлюсь. Ну, Ольга, погоди. Куда побежала? Расчет с тобой будет. Куда побежала? А с тобой? С тобой как нам разбираться, Яраст? Как с тобой считаться, а? Считаться нам нечего. Плакаться не на кого. Не рой другому яму. Прощайте. Ой, с дяденькой в коридоре дурно сделалось. Говорят, удар. Он умирает. Умирает. Никак кто-то идет. Не из низших ли? Ой. Аполлинария Панфиловна и Саида Нилыч. Здравствуй, Гуревна. Все ли тут живы? Покуда живы, и шо Бог грехам терпит. Как здоровье Потап Потапыча? Все так же, перемены не видать. А сколько же дней-то уж прошло, как его удар схватил? Встает с постели-то? На полчасика, не больше. Побродит по комнатам, на палочку опирается, да под руки держим. Посидит на кресле, да опять сведем его на постель сидеть-то. Силушки нет у него. Здравствуйте, Вера Филипповна золотая моя. Как поживаете? Какой еще жизни? Вот только сам-то болен, а то как в раю живу. И во всем довольстве, значит? Да какое мое довольство? Мне для себя ничего не нужно. Тем я довольна, что всякому бедному помочь могу. Сколько богатства-то и дохода у Потапа Потапыча. Точно я из моря черпаю, ничего не убывает. 1200 истратишь, а 3 прибудет. Или уж это Бог посылает за добрые дела? Много в день-то раздаете. А я не считаю. День на день не придется. Вот нынче много отдала. За племянника Константина Лукича долги заплатила и заключение его выкупила. Все уж, значит, теперь вам предоставлено. Все. Значит, во всей форме завещание сделано. А? Нет, Потап Потапыч хочет при жизни все на мое имя перевести по какой-то бумаге. Покупчи или подарственные, уж не знаю. А вот ты, Потап Потапыч, пожаловал. Кресло, кресло Потап Потапычу. Любезная супруга моя, Вера Филипповна, торжественно объявляю, все предоставляю. Теперь выгони ты меня, дурака, из дому-то. Все твое, все. Дарственная, я гость у тебя, а ты хозяйка. Кума. Нет, она меня не выгонит. Как она об душе моей хлопочет. Все меня благодарить приходит, земно кланяется. А за что, я и не знаю. Я, Потап Потапыч, за Константина Лукича долги заплатила. Вот, слышите. Я ему вашим именем, Потап Потапыч, пенсию положила. 50 рублей в месяц. И раз тут 10. Что для души-то моей делает? Кума, слышите? Слышим. И когда Бог по вашу душу пошлет, и тогда я готова до самой своей смерти непрестанным подаянием вашу душу поминать, только дарственную вы от меня возьмите и откажите ваше имение кому-нибудь другому. Что это? Что? Обижаетесь на меня. Обижаетесь. На коленях я тебя буду просить. На коленях. Никакого зароку насчет того, чтобы замуж не выходить, никакой клятвы я не дам. Вот. Как ты говоришь? Я вам откровенно скажу. Я замуж пойду. Свинья! Осторожно! Свинья! Зачем было говорить? Да к чему это похвасталась? Делай после, что хочешь, а пока молчала бы. Не могу я лгать. Не могу. Нет, она моей смерти ждет. Моей смерти радоваться будет. Неправда, я вашей смерти радоваться не буду. Не дождаться ей. Не радоваться. Я ее убью! Пусть умирает! Кум, слышишь? Кум, умирает прежде меня! Кум, что ты делаешь? Берегите сердце! Между мужем и женой посредников нет! Так ты моей смерти ждешь! Гляди на меня! Иди на меня, убить ее. Люди добрые, убить, потопить тебя. Держи, убьет. 15 лет любви, покоя, за все ее усердие убить хотел. Вот какой я добрый. А еще умирать собираюсь. Я не убью ее. Не убью и не свяжу. Пусть живет, как ей угодно. Как бы она ни жила, что бы она ни делала, она от добра не отстанет и о душе моей помнить будет. Владей, смей владеть. Я должен благодарить Бога, что нашел человека, который знает, на что богатым людям деньги даны, и как богатому человеку проживать их следует, чтоб не постыдно мог стать он перед последним судом. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «Сердце не камень». Действующие лица и исполнители: Потап Потапыч Каркунов, заслуженный артист России Евгений Теличеев, Вера Филипповна, его жена, заслуженная артистка России Анна Алексахина, Исай Данилович Халымов, Леонид Михайловский, Аполлинария Панфиловна и Старуха Огуревна, заслуженная артистка России Лиана Жвания. Константин Лукич Каркунов, Алексей Спалатов, Ольга Дмитриевна, его жена, Татьяна Михалевкина, Эраст, приказчик Каркунова, Александр Васильев. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.